срочно, по спутнику, оттуда, откуда, было понятно и без слов. Переключай. Стекло, отделяющее в Мерседесе заднее сиденье от передних, снова поползло вверх, отсекая шефа от водительского отсека с лес Миссераблис. До Кремля оставалось ехать не более пары километров, им дали зеленую волну. Олег Евгеньевич, это, Салым, Джахар, перебил его человек в Мерседесе. «Как нехорошо ты поступил, очень нехорошо поступил». В голосе не было угрозы, но оба собеседника знали, что к чему. На этом уровне не угрожают, на этом уровне приводят приговоры в исполнение. Дудаев, когда соглашался участвовать в игре, сменить генеральскую форму распадающейся, оплеванной, оболганной армии на кресло президента небольшого, никем не признанного, воинственного государства, способного действовать вне рамок международного правового поля, причем как против России, так и в интересах России, это хорошо понимал и осознавал. Прекрасно понимал он и то, для чего понадобилась война, для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и прийти к власти. Вот только посланные им люди вышли из-под контроля в последний момент, и отвечать за это должен был он. Это тебе не перед народом предвыборные обещания исполнять. Олег Евгеньевич, Аллахом клянусь, сидя в Ингушетии в одной из вилл рядом с новой столицей Магасом, закричал в трубку бывший советский генерал, Аллахом клянусь, это не я ему приказал так сделать, я ему приказал делать то, что скажут твои люди, чтобы смыть позор кровью. Аллахом ты перед своими клянись, я в Аллаха не верю, ты должен отдать приказ. Олег Евгеньевич, он неуправляем, он расстрелял человека, которого я к нему послал, он не слушает приказов. Тогда молись, Джахар, сказал человек в Мерседесе, молись, чтобы он молчал, потому что если он заговорит, ты знаешь, что со всеми нами будет, и с тобой, Джахар, это случится в первую очередь, молись. Вечер 16 июня 1995 года, Буденновск. Товарищ генерал, принятыми мерами удалось установить, что в больнице находится примерно 150 боевиков и до 500 заложников, из них как минимум 200, лежачие. Противник подготовил здание к обороне. У него как минимум два крупнокалиберных пулемета, не менее 20 снайперов. Весь нижний этаж заминирован, как штатными МВС, так и самодельными. Там есть баллоны с кислородом, к ним прикреплены гранаты и заряды ВВ. У противника есть гранатометы, обычные и подствольные. За больницей, примерно в 700 метров, протекает речка, там заросли камыша. Мы предполагаем, что при штурме план отхода будет такой. Подрыв всего, что есть, и прорыв к реке, прикрываясь камышами. Неисключенный силовой прорыв при поддержке находящихся в городе сообщников-террористов. Оперативный штаб полагает, что при лобовом штурме объекта погибнет до 70% заложников и до 50% бойцов штурмовой группы. Весь оперативный штаб так полагает, генерал недобро смотрел на своих подчиненных. Никто не осмелился сказать ни да ни нет. Вот потому что у нас и армия сейчас такая. Все боятся, своих даже больше, чем чужих. В армии не защищают родину, в армии делают карьеру. Что с милицией? РОВ практически не существует, по нему нанесли удар из гранатометов. Потери, до 50% личного состава, люди деморализованы. Вертолетчики проводят облеты города в дневное время, заправлены и находятся в готовности 1-4 крокодила и 2 мишки с группами спецназа. На случай попытки прорыва оцепления или подхода к городу еще одной банды на деблокирование банды Басаева. Но проблема в том, что, если и произойдет попытка силового деблокирования, она будет ночью. Вертолеты ночью действовать не могут. Черт знает что такое, раздраженно сказал генерал. Есть вообще какие-то предложения, или здесь одни интеллектуальные импотенты собрались взять снайперов? Заговорил сидящий по правую руку от генерала полковник внутренних войск. Говорил он равнодушным тоном, будто советуясь сам с собой. «Что, говорите громче, взять снайперов, товарищ генерал, ваших, моих. Прибыла Альфа, там тоже немало снайперов. Поставить вокруг больницы кольцо, пусть уничтожат. Тогда они начнут расстреливать заложников. Уже расстреливают. Кстати, кого именно они расстреляли? Кто-то из наших проникал туда. Кого они расстреляли? Сведений нет, товарищ генерал», наконец сказал кто-то. Черт знает что. В кабинет, превращенный в оперативный штаб, сунулся адъютант. Товарищ генерал-лейтенант, Москва. Генерал встал со своего места, толстый, осанистый, недобрым взглядом осмотрел всех собравшихся и вышел. Все молчали, А что тут говорить? Ночь на 17 июня 1995 года. Буденновск, больница. Мы нехорошо сделали, Шамиль, мрачно сказал Адам. Арсанкаевы узнают и будут мстить. У них сильный род, много мужчин. Арсанкаевы. Басаев пнул расстрелянный и уже воняющий мочой труп. Это бараны. Они идут за пастухом, куда бы он их ни вел. Им наплевать, куда он их ведет, на бойню или на поле. А сам Арсанкаев, национал-предатель и агент ФСБ. Но он пришел. В душной и страшной темноте подвала отчетливо щелкнул предохранитель Стечкина. Вахит Арсанкаев, национал-предатель и агент ФСБ, который пришел к нам и предложил сдаться. Его послал не Дудаев, а русисты, которые давно завербовали его. Именно из-за таких шакалов, как Арсанкаев, шакалов, проникших в ряды воинов Аллаха, мы оставили город и теперь бегаем по горам, как дикие звери. Арсанкаев предал Ичкерию, предал свой народ в пользу русни, ты меня понял. Ответить Адам не успел. Сверху, на втором этаже больницы, басиста застучал дышака, горохом сыпанули автоматы. Штурм, русисты идут, готовь тут все к подрыву. Пусть этого расстрелянного шакала русских засыплет здесь. Басаев побежал наверх. Аллах Акбар, Дауд, поставив на широкий подоконник заложницу-медсестру, заставил ее расставить пошире ноги, поставил между ее ног пулемет и вел огонь по перебегающим от укрытия к укрытию русистам, толстым от надетой на них брони и с тяжелыми шлемами. Он стрелял и видел, что попадает. Только вот русисты не падали, они бежали дальше. Аллах, сучка, тебе нравится, смотри, как я. Договорить Дауд не успел. Пуля, пущенная снайпером Альфа с 400 с лишним метров, ударила Дауда в грудь, пролетев как раз между ног заложницы. Обливаясь кровью, бронежилет пулю не задержал, Дауд полетел на пол, на него упал пулемет, а на пулемет и Дауда, потерявшая сознание заложница. «Стойте тут, сучки, стойте, пока вас не убьют, мрази, это ваши мужики, они вас трахали, а теперь хотят вас убить, они стреляют в вас, кричите, чтобы они перестали стрелять, кричите, ну, Инга, снайпер армии Республики Ичкерии, получившая орден честь нации за убийство русских солдат в Грозном, чувствовала, что вот-вот выйдет из-под контроля. В таком состоянии, в каком была она, стрелять было нельзя, но тут было совсем близко. Свою позицию она оборудовала в кабинете, привязала к карнизу за руки врачиху и беременную русскую суку, сама обустроила позицию между ними, на врачебном столе. Какая это была охота! В Грозном они развлекались тем, что подстреливали солдата, а потом выбивали тех, кто пытался прийти ему на помощь. У них в отряде была Маша, латышка, но с русским именем, ее изнасиловали русские варвары, когда Латвия была еще под пятой русистов, и она не могла иметь детей. Поэтому она всегда, когда была такая возможность, била в пах. Машу, они часто работали вместе, даже помогали друг другу расслабиться, убили русисты-снайперы в районе библиотеки, бои там шли 3 дня и она сама там едва не погибла. Когда подошел спецназ ГРУ, с Машей они и впрямь были родственными душами, Маша после того, что с ней случилось, стала лесбиянкой, а Инга была бисексуалкой, спала с женщинами, когда не было подходящих мужиков. От Шамиля хотя бы не пахло так, как от этих, в конце концов, она не такая подстилка, как Анка-пулеметчица, она себя ценит и перед каждым не расстелится. Хотя сейчас, если бы была возможность, она бы отдалась любому, даже тому прыщавому уроду, который ее глазами во все дыры уже. Инга хихикнула и снова прильнула к прицелу. Главное, не торопиться, и русист сам придет под пулю. В 500 метрах от этого проклятого врачебного кабинета на крыше лежал, истекая потом, майор Сычев из специального подразделения снайперов, приписанного сейчас к 58-й армии и спешно переброшенного сюда. Он искал цель, очередную, неторопливо и несуетно. То, что происходило вокруг, жара, мухи, пули, его ничуть не беспокоило. Майор Сычев, ныне снайпер-инструктор, тогда еще был снайпером второй категории, начинал в Афганистане. Но и со своей второй категорией он выцелил одного ублюдка и снял его первым же выстрелом с 900 метров. Потом были Таджикистан и Чечня, и тут он уже учил пацанов, призывных, б. пацанов, как им воевать с опытными профессионалами-снайперами, которых в Грозный на кровь слетелись десятки. Особенно страшно было в районе библиотеки. Пехота топталась там 3 суток, пока не появились спецназ ГРУ и снайперы. Снайперская дуэль длилась 16 часов, погибли 4 русских снайперов, а сколько погибло снайперов чеченских, никто не считал. Тогда-то они одними из первых в разрушенном здании библиотеки нашли мертвую снайпершу, молодую и светловолосую. У нее было спокойное лицо спящего человека, это, несмотря на изорванное осколками гранаты тело, и снайперская винтовка, на прикладе которой насчитали 22 зарубки. В карманах американские доллары. И вот теперь эти снайперы пришли сюда. Мы пришли на их землю, а теперь духи уже на нашей земле. Когда же кончится та? 79-го не вылезаем из войны. На винтовке майора Сычева стоял старый, как дерьмо мамонта, крепкий и простой, как молоток, прицел ПСУ-1. Он к нему привык и новомодных ему было не надо. Спокойно и глубоко дыша, если посмотреть на это со стороны, оказалось бы, что майор дышит в 3 раза медленнее, чем обычный человек. Майор пытался рассмотреть, что происходит. Сначала он подумал, что снайпер поставил к окну 2 матраца и оборудовал позицию, чтобы стрелять из-за них. Потом понял, нет, это не матрацы, щит, живой. 2 женщины, в белых халатах, одна, кажется, беременная, привязаны, сверху за что-то. Он примерно прикинул, каково расстояние между этими женщинами, коридор для его пули, 30 сантиметров, даже 20, не больше. Так, где снайпер? Он должен видеть, во что стреляет. В прицеле белой точкой мелькнули белые волосы снайперши, и он нажал на спуск. Вот ты где? Иди сюда, милый, иди сюда, дорогой. Один из офицеров Альфы, которые уже подобрались к самим окнам, остановился, повернулся, похоже, чтобы помочь кому-то, и открыл бок. Она уже поняла, на штурмующих броня, которой не страшны даже пули СВД. Решение есть, горло, ноги, потом по упавшему в пах, феерический болевой шок и вероятность смерти больше 50% даже при своевременной медицинской помощи. Можно, в подмышечную впадину, в ключицу, там бронежилет уже не защищает тело. Именно сюда она и прицелилась, но выстрелить не успела, прилетевшая издалека пуля стеганула врачиху по боку, оставив на халате рваную полосу, и ударила Ингу в голову. Врачиха истошно закричала, видя, как по халату стекает что-то красное, липкое. Потом одна из спасшихся из проклятой больницы заложниц вспоминала, там еще девушка была, прибалтийка, снайперша, песни русские пела. Когда автобусы подали, она со всеми прощалась, плакала, говорила, какие вы хорошие, как уезжать от вас не хочется. А там, в больнице, на полу, в каждой выемке кровь. Ты слышишь меня? Ты слышишь меня, генерал? Не думай, что все уйдет со мной. Я достану тебя и из-под земли. Генерал беспомощно взглянул на чиновника, который внимательно слушал, оперев тяжелую, седую голову на сложенные под подбородком руки. Спроси его, что происходит. Почему он нарушил приказ? Почему ты нарушил приказ, Шамиль? Ты нарушил приказ Джахара. Ты подставил серьезных людей. Как ты узнал вообще этот номер? А это не важно. Взвизгнул на другом конце провода террорист. Я найду тебя, где бы ты ни был. Ты думал моими руками прийти к власти в Русне, а потом меня убить? Не выйдет. Очереди раздавались уже на первом этаже. Альфа рвалась к лестницам. Оба пулеметных расчета были подавлены. Басаев не решался отдать приказ на подрыв больницы, потому что сам умирать не собирался. Ни за Русню, ни за Ичкерию, ни за Аллаха, ни за что бы то ни было другое. Он твердо намеревался жить до тех пор, пока это возможно. Спроси его, что он хочет. Устало спросил чиновник. Что ты хочешь, Шамиль, что тебе нужно? Мне нужно, чтобы вы остановили своих собак. Я знаю, что те, кого я взял в больнице, для вас не стоят и плевка. Но и вам не уйти. Есть люди, которых я высадил по дороге. Как только я умру, они заговорят. Ты понял? Мне не нужны те ублюдки, каких ты подсунул мне как иностранных журналистов. Спроси, какие наши гарантии? Потребовал чиновник. Какие наши гарантии, Шамиль? Если мы остановим штурм, какие гарантии, что ты будешь молчать? Гарантии. Гарантии – это жизнь, моя и моих людей. Я еще хочу жить. Я ничего никому не скажу до тех пор, пока не почувствую, что вы хотите меня убить. Но если вы убьете меня, сами и дня не проживете. Остановите штурм, иначе я за себя не ручаюсь. Генерал снова посмотрел на чиновника. Тот устало прикрыл глаза и кивнул. Жди, Шамиль, мы остановим штурм. Времени мало, генерал, у тебя. Связь отключилась. Генерал, стараясь не смотреть на чиновника, вышел в соседнюю комнату, начал звонить в Министерство обороны. Паша был в невменяемом состоянии, на ногах не стоял, но генерал знал, кто реально отдает приказы. Отдав необходимые приказы, генерал вернулся в комнату, примыкающую к кабинету, расположенному в одном из зданий на Старой площади, бывшем здании ЦК КПСС. Чиновник по-прежнему сидел в той же позе. «Дурь все это», — вдруг сказал он, — «нечего восстанавливать Советский Союз. Он правильно развалился. Он не мог не развалиться». «Почему, Олег Евгеньевич?» — осторожно спросил генерал. «Он развалился потому, что так больше жить было нельзя. И до этого так жить было нельзя. Партия превратилась в скопище ублюдков, которые умели только руководить и ни за что не отвечали. Армия превратилась в сборище ублюдков, которые только полководили, но тоже ни за что не отвечали. Мало Сталин расстреливал, мало». Чиновник прервался, он по-прежнему не открывал глаза. «В чем не откажешь деду, так это в умении подбирать команду. За одного рыжего на нашей стороне я бы отдал всех вас, и он там не один такой. Воровать, воровать, парламент расстреливать, приватизировать, приватизировать. Знаешь, что самое главное в жизни? Чтобы дело делалось. А какое дело, это уже второе. Прикажи тому же рыжему Днепрогэс строить, он их пяток настроит. А вы прикажете готовить нулевку для этого? Хватит, договорились уже. Он знает слишком много». «Да ничего он не знает. Как он узнал номер телефона в этом кабинете?» — взорвался яростью чиновник. «Как он это узнал? Ты ему сказал?» «Да что вы, Олег Евгеньевич!» — обмер от ужаса генерал. «Тогда откуда? Он что, на телефонной станции узнал? Этот номер стоит в комнате отдыха, его вообще нет ни в одном справочнике, и АТС этой тоже нет ни в одном списке. Как он смог дозвониться сюда?» Генерал не знал, что ответить. «Свяжись с Дудаевым. Басаева пусть уберет он, пока Басаев не убрал его самого. Мы выпустим его в Чечню, и пусть разбираются между собой». Чиновник поднялся с кресла. «Я в Кремль. У тебя есть 2 часа. Если это не будет сделано, пеняй на себя». Зима 1996 года. Абхазия. Несмотря на то, что Россия поддержала эту маленькую республику в ее стремлении к независимости и государственности, Абхазия, по сути, никогда с того времени не была частью России и не стремилась в нее войти. Все делалось по-воровски, по-крыси. Американцы, если они кого-то поддерживают, поддерживают открыто, вся их политика нагло и открыта. Они говорят, что они хотят, и делают это. Мы же не только не можем так, не можем открыто заявлять о своих интересах, но и бросаем своих союзников на произвол судьбы всякий раз, как только в них пропадает нужда. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти, может быть, поэтому у России никогда не было верных союзников. Существующие же союзники при необходимости перекупаются нашими геополитическими противниками на раз, причем даже не за деньги, за красивые слова и обещания. Шамиль Басаев, несмотря на то, что вся Чеченская республика находилась под контролем российской армии, переправился в Абхазию, где его ждали совершенно свободно. Первоначально, через горы в Дагестан, потом, в Грузию, потом, в Абхазию. Он проделал длинный путь, пересек 3 границы, из них 1 административную, 1 государственную, 1 квазигосударственную. Нигде и никто его не попытался остановить, он просто ехал, куда ему нужно, и все. При нем было всего 3 человека из личной охраны, и, выезжая в дальний путь, он больше опасался своих, чеченцев, нежели русских или грузин. Он знал, что Джохар Дудаев отдал приказ его убить, но умирать так просто не собирался. В Абхазии его, героя той самой войны, и вовсе ждали с распростертыми объятиями. Абхазия с тех пор не изменилась, почти. Красивейший некогда город Черноморского побережья, Сухуми, сейчас наполовину в руинах, на улицах с автоматами, конечно, не ходит, не грабит, минимальный порядок наведен, но до мирной жизни тут очень и очень далеко. Промышленности нет никакой, есть примитивное сельское хозяйство и ремесла, производство примитивных предметов домашнего обихода и починка бытовой техники. Свет 1-2 раза в сутки по паре часов. Туристы, вы что, смеетесь? Разруха. В Абхазии Басаева мог запросто принять президент Аркзинба, но Басаев вовсе не желал с ним встретиться. Он приехал сюда не для пустопорожней болтовни, а для серьезных переговоров. Люди, с которыми он должен был встретиться, ждали его в одном из пансионатов в окрестностях Сухуми, в котором до сих пор виднелись дыры от снарядов. Грузины устроили тут наблюдательный пост и огневую точку. Шамиль отлично помнил, как их выбивали отсюда с БМП и безоткатными орудиями. Прибывших было много, не меньше 30 человек, Причем это были не бандиты. Охрана, хоть и пыталась выглядеть по-бандитски, одинаковое оружие и армейская выучка выдавали в них опытное, обстрелянное армейское подразделение. Басаева встретили на последнем этаже пансионата, там, где в стене была пробита снарядом дыра, но сейчас около нее лежал снайпер, контролируя подходы со стороны гор. Гости же расположились на веранде, на неизвестно откуда взявшихся легких пластиковых стульях, таких же, какие бывают в кафе и закусочных. Их было четверо: мулла, неспешно перебиравший четки, двое бородатых боевиков, один военный с аккуратно подстриженными усиками и без бороды. Все были загорелыми, понятно, оттуда они. Прибыли они, кстати, через Грузию. Пришедший к власти в Грузии могильщик СССР Эдуард Шеварднадзе ненавидел Россию и делал все, чтобы ее уничтожить. «Ассалам алейкум», — сказал Шамиль и смутился. Он родился и вырос в Советском Союзе и не знал, как правильно приветствовать людей, прибывших издалека. Военный улыбнулся, мулла заговорил на красивом и непонятном языке. «Ат-тахиету лиллахи, вассалявату ватайбату, ассаляму аляйка, айюханабию, варахматуллахи вабаракетуху». Ассаляму алейна ва алейбадилляхи салихина. Ашхаду алля илляха илляллаху ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулюху, сказал мулла. Нет нужды стесняться того, что ты не можешь приветствовать нас так, как должно приветствовать братьев, идущих по пути джихада. Твои дела говорят больше твоих слов, и про тебя пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. В твоем доме сам Аллах. Нет твоей вины в том, что ты жил в государстве безбожников и не знал слова Аллаха, ведь спасутся те, кто уверовали, а тем, кто вышел на пути Аллаха, рай. Шамиль вспомнил, что так же, как этот человек, на красивом и непонятном языке говорили старики на Годикане, не понимая при этом ни слова из того, что они говорили. У некоторых из них были секретные книги на этом языке, которые не отняли и не сожгли большевики. Они знали, как читается та или иная буква, но не понимали ее смысл. Некоторые, наиболее религиозные, заставляли детей и внуков выучивать тексты из этих книг наизусть, опять-таки, не понимая смысла. Шамиля учить древние тексты никто не заставлял. Поэтому он сделал то, что умел, приложил руку к сердцу и сказал «Баркалла», что по-чеченски означало «спасибо». Воистину народ Ичкерии принял тяжкую кару за то, что принял власть Тагута и подчинился ей, ведь Аллах над каждой вещью мощен, заговорил мулла. Но те, кто уверовали в Аллаха Единого, те спасутся. Неверные убивают вас, но от этого вы становитесь сильнее, ведь сказано. И воистину, наше войско всегда одерживает победу. Наш народ разобщен, мрачно сказал Басаев, а кто-то и готов снова преклониться перед русистами и признать власть их. В городе сидят те, кто продался русистам. Мулла понимающе кивнул. Все это потому, что в вас мало веры, только вера в Аллаха способна сплотить вас. Не осуждай братьев своих, ведь они не веруют и поэтому творят зло. Помоги им встать на путь истинной веры, и люди Ичкерии признают тебя амиром. Тебя, а не того генерала, который летал над Афганистаном, сея ужас и смерть, убивая правоверных, сражающихся на пути Аллаха. Несмотря на распространенное заблуждение, генерал Дудаев никогда не был особо религиозным человеком и не использовал религию в качестве инструмента. Его контакты были сугубо деловыми, он налаживал связи в Москве, в Турции, в Грузии, в Эстонии, на Ближнем Востоке, но это были чисто деловые вопросы. Отмывание денег, контрабанда оружия и наркотиков. Исламское движение «Аль-Каида Аль-Сульбах», обосновавшееся в Пакистане и Афганистане, присылало к генералу своих представителей, но уехали они только с туманными обещаниями и более ни с чем. Тем не менее Аль-Каида усиленно искала контакты в этом регионе, чтобы в будущем дестабилизировать и занять весь Кавказ и всю Среднюю Азию. Генерал Дудаев продался русским, сказал Басаев то, ради чего он, собственно, сюда и приехал. Он марионетка русистов. Мулла снова понимающе кивнул. Этого следовало ожидать. Разве не сказал Аллах об этом? О, вы, которые уверовали, не берите себе близких друзей, кроме вас самих, они не преминут вам вредить, они хотели бы того, чтобы вы попали бы в беду, обнаружилась ненависть из их уст, а то, что скрывают их груди больше, мы разъяснили вам знамения, если вы разумны, тот, кто служил Тагуту, а не Аллаху и на этом пути убивал правоверных, тот не может быть амиром, тот так и останется Тагутом, Ичкерией до сих пор руководит Тагут. Вот почему Аллах не дает вам победы. Только когда во главе Ичкерии встанет человек, готовый воевать ради Аллаха, а не ради Асабии, только тогда Аллах смилостивится над вами, а все те, кто умышляет против вас и воюет против вас, будут повергнуты. Но как я смогу встать над генералом? Взмолился Басаев. Ты уже встал над ним, сказал Мулла. Потому что ты воюешь на пути Аллаха и просишь помощи у братьев по джихаду, следовательно, ты нам брат. Он же правит как тагут, и поэтому Аллах повергнет его. Люди, которые приехали со мной, останутся с тобой и помогут тебе на пути джихада. Верим, и они приведут тебя к победе. Вы должны правильно понимать некоторые вещи. Перехватил нить разговора военный, вас мало и поэтому вы сможете выжить только как часть единого целого. Единого целого по масштабам равного или большего России. Та конфигурация мира, которая сложилась сейчас, она глубоко несправедлива. Христиане занимают плодородные земли, мусульманам остаются голые скалы. В моей стране уже 100 миллионов человек, в соседней – не менее 10-15. Средняя Азия – это миллионов 40, даже 50. К 28-30 году это будет единое государство, обладающее ядерным оружием, и никто, даже Россия, не посмеет напасть на такое государство. Кавказ – миллионов 20 человек, родственных нам по вере, духу и убеждениям, через 15 лет вас будет еще больше. В новое государство сможете войти и вы, если пожелаете, но билет оплачивается не деньгами, он оплачивается кровью. Так Шамиль Басаев стал агентом пакистанской разведки. И игра на чеченском поле, где до этого работали турки, британцы и русские, значительно усложнилась. Март 1996 года. Горная Чечня. Три автомобиля, все три Mitsubishi Pajero. Самые популярные внедорожники в те веселые времена остановились на обочине раскисшей от грязи весенней чеченской дороги. Несколько человек, все русские, бойцы спецгруппы ФСБ, находившиеся в секретной спецкомандировке, разбежались в разные стороны, залегли, обеспечивая периметр. Из головной машины выбрался худой, довольно высокий, за последний год сильно поседевший, с серым от усталости лицом человек с неаккуратно подстриженными усами, в котором лишь очень проницательный человек мог узнать беглого президента Ичкерии генерала Джохара Дудаева. На генерале была старая, давно не стиранная камуфляжка, длинный черный кожаный плащ и папаха вместо привычной пилотки. Глупо думать, что военный человек, генерал авиации, командир дивизии и одновременно комендант целого советского военного гарнизона станет радикальным исламистом и по собственному уму разрушит вверенную ему республику. Над этим посмеется любой, кто знает, что такое комендант военного гарнизона. Это и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Его отличие от, ну, скажем, главы горсовета в том, что в военном гарнизоне должно быть намного больше порядка, и ответственности за то, что там происходит, тоже намного больше. А в остальном, все то же самое. Трубы, топливо, ремонт котельной, там забор повалился, тут дедовщина, там какой-то придурок к бабам в соседний колхоз ушел, там ремонтировать дома офицерского состава надо, а нечем. И представить, что человек, нормально отвечавший за гарнизон, по собственной воле доведет республику до такого состояния, а потом еще воевать начнет. Как говорится, не смешно. Генерала вовлекли в политику обстоятельства. Завербовала его дама, которая была депутатом от того округа, где располагалась бомбардировочная дивизия генерала Дудаева. Дама эта была антисоветчица и входила в межрегиональную депутатскую группу. Дудаев получил от этих людей указание начать прощупывать почву на Кавказе. Все это было ничем иным, как вербовкой, имевшей далеко идущие цели. Дело было в том, что хозяева этой дамы и некоторых других депутатов межрегионалов не были уверены в том, что сработает основной план распада Советского Союза. И тогда должен был вступить в действие второй вариант. Сейчас бы его назвали югославский, хотя тогда такого термина не могло быть. При разработке этого плана в Югославии не лилась кровь. Некоторые люди должны были к 1991-1992 годам разжечь в Средней Азии и на Кавказе пламя национализма. Помочь им в этом должны были иностранные разведки и исламистские боевики, которые после ухода СССР из Афганистана стали никому не нужными. СССР, который благодаря действиям воров и матерых врагов народа, пробравшихся на самый верх власти, был уже дестабилизирован и прежде всего экономически, должен был получить Афганистан в квадрате на собственной территории, с которым справиться уже не было бы сил, и развалиться, только с большой кровью и не только по границам союзных республик. Разрушиться должна была и сама Россия. Как ни странно, Россию спас Ельцин. Этот человек, которого потом будут клеймить как предателя, на самом деле спас Россию. Первым делом, он отстранил от власти Горбачева и его клику и сорвал подписание союзного договора. Среди окружения Горбачева было слишком много предателей, чтобы оставлять их у власти. Затем, в Беловежской пуще был подписан, нет, не договор об уничтожении Союза, Советский Союз уже был политическим трупом, спасать было нечего. Это было просто свидетельство о смерти, и от основной территории Союза России была отделена огромная, подготовленная к взрыву мина под названием «Средняя Азия». Затем, прозвучала знаменитая фраза «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». На самом деле это было не ошибкой, это был гениальный политический ход человека, нутром чувствующего опасность. Ельцин не был умен, и пить он пил, но вот это его внутреннее чутье не раз спасало его самого и всю страну. Тем самым он обезвреживал бомбу, заложенную под саму Россию. Нет смысла воевать за какие-то права, если эти права дают тебе по доброй воле, верно? Государства как такового не было, его нужно было строить, и времени строить не было, но самое главное, нельзя было никому дать понять, что государство, по сути, нет, иначе бы моментально начался его распад. Ельцин сдавал позиции, но выигрывал время, время, необходимое для построения нового на обломках старого, и он его выиграл. Россия не прекратила свое существование и распад СССР прошел без особой крови. К концу 91 года внедренный в Ичкерию подрывными силами генерал Джохар Дудаев понял, что его просто кинули. Анархичная, криминализированная республика, где суверенен всяк, имеющий автомат Калашникова. Его власть признавали очень немногие, бандитским лидерам просто нужна была какая-то легитимность, поэтому его не убивали и терпели. Дудаев был из очень слабого тейпа. В переводе его тейп назывался «Платящая дань». Ходили слухи, что одного из прапрадедов Дудаева купили на базаре за корову и привезли в Ичкерию как раба, и оттуда идет род президента от рабов. Все маломальски серьезные источники денег были поделены между бандитскими кланами. План, который был предназначен для Ичкерии, никто и не собирался выполнять. Потом на него вышли немного другие люди в 92-м. В конце 92-го, это были люди, которые хотели восстановить Советский Союз, начав с государственного переворота и свержения действующей в России власти. Потом должен был начаться крестовый поход за единством, который мог закончиться в тех условиях либо гражданской войной, либо оккупацией НАТО, либо тем и другим разом. В России в то время не было армии, поход за единством не мог закончиться ничем иным, кроме поражения, и дать международному сообществу повод для нападения на Россию как агрессора, ее оккупации и расчленения. Дать отпор, как бы некоторые ура-патриоты этого бы не хотели, Россия не смогла бы, хотя бы потому, что страна в случае победы просоветских сил раскололась бы надвое. И то, что желающих восстановления СССР было намного больше, ничего не решило бы. Среди тех, кто устроил этот заговор с целью восстановления СССР, большинство составляли дураки, а меньшинство – иностранные агенты, желающие уничтожить Россию. Война с Ичкерией, которую даже не осмелились назвать войной, началась очень точно по времени, близились президентские выборы. На этих выборах, по расчетам, Ельцин победить никак не мог. Рассматривались два основных варианта. Либо Ельцин и его команда, поддавшись пропаганде заговорщиков, вводят чрезвычайное положение и теряют международную легитимность. Это давало для Запада возможность ввести против России жесткий режим санкций. Либо на выборах, пользуясь недовольством народа от просранной военной кампании, к власти приходит другой человек, к которому заговорщики могут легко подобрать нужный ключ, после чего начинает реализовываться основной план. Ближе к выборам становилось ясно, Ельцин все же идет на выборы, причем идет с твердым намерением их выиграть. Технически сделать это было сложно, но можно. В страну были приглашены иностранные политтехнологи, в России их деятельность могла иметь успех, потому что население все же было наивным, отнюдь не пресыщенным шумными избирательными кампаниями, как в США. Команде президента удалось найти деньги и на выборы, и на выполнение кое-каких социальных обещаний. Никто не предусмотрел фактор «Газпрома» в раскладах, только благодаря работе этой компании Россия не обанкротилась в 90-е, «Газпром» был и белой, и серой, и черной кассой российского правительства, только его финансовыми поступлениями хоть как-то сводился бюджет. Просчитав ситуацию заново, американские аналитики дали прогноз, что Борис Ельцин имеет 40% возможность выиграть выборы, немного, не половина даже, но это было уже неприемлемо. Тогда был активизирован запасной план, группа чеченских боевиков должна была проникнуть в Москву и совершить ряд террористических актов, уничтожив членов либеральной команды президента и оставив его наедине с силовиками, заговорщиками, которые давно подзуживали его ввести чрезвычайное положение. Дудаев подобрал команду смертников, включил в нее опытных снайперов-наемниц, способных действовать в городах, и поставил во главе ее Шамиля Басаева, который должен был кровью искупить вину за гибель отряда в Грозном. Кроме того, Басаев еще в Абхазии действовал рука об руку с членами команды заговорщиков, он знал их, а они – его. Но волчья хитрость и предусмотрительность Басаева сломали всю подготовленную операцию. Басаев не пошел в Москву, он захватил город Буденновск и вынудил русистов вести с ними переговоры. Эзоповым языком он дал понять заказчикам, что может заговорить, и тогда случится страшное. Русистам ничего не оставалось, как выпустить Басаева и остатки его людей, и в итоге в чеченском сопротивлении появился новый лидер. Лидер, выдвинувшийся на войне. Лидер, доказавший всем, что может на равных разговаривать с огромной Россией и заставлять ее выполнять свои требования. Лидер, происходящий родом из гораздо более сильного тейпа, чем президент. Лидер, прогремевший на весь мир, и Дудаеву уже донесли, что в окружении Басаева, к которому ездили и отчитывались полевые командиры, ни к президенту, ни к начальнику штаба, а к нему, к Басаеву, появились люди из Пакистана, Афганистана, Саудовской Аравии. Дудаеву все стало ясно, но отдать прямой приказ о ликвидации Басаева он так и не решался. Одному Аллаху ведомо, сколько людей в его штабе тайно поддерживают Басаева, а тот, может, только и ждет такого приказа, чтобы низложить президента. Так Дудаев понял, что российские силовики ничем не смогут ему помочь. Придется выкручиваться самому. Выкручиваться он решил просто, нужно сменить сторону, горцы всегда на стороне сильного, они любят и уважают силу. Люди Дудаева в Москве вышли на одного из членов либеральной команды президента, не занимающего никаких ответственных постов, но лично вхожего, и довели до его сведения, что президент Дудаев готов сменить сторону в обмен на амнистию, и даже готов назвать тех, кто работал с ним на протяжении этого времени, назвать всех заговорщиков, которые известны президенту Ичкерии. Либералов это заинтересовывало, потому что либералами они были только в некоторых сферах жизни, таких, как экономика. В вопросах безопасности они были жесткими консерваторами, тот же Рыжий имел личную спецслужбу, которая не была подотчетна никому и выполняла роль чего-то вроде опричнины. В народе она была известна как «Белая стрела», хотя на деле называлась по-другому. Если назвать ему фамилии заговорщиков, желающих восстановить СССР, то через год ни одного не останется в живых. Кто в аварию попадет, кто от сердца скончается, кого тупо в подъезде пристрелит, благо великая криминальная революция идет. Нужны были только фамилии, и первые из них должен был назвать сегодня Дудаев в телефонном разговоре.